Глава 26. Конечно, без спора не обошлось. Хотя дочери и говорили, что у их родителей пылкое чувство справедливости, пара Арараги были вполне здравомыслящими взрослыми и офицерами полиции. В итоге сказав, раз так, то ничего не поделаешь, они позволили мне остаться. А легче, чем я ожидала, хоть и без энтузиазма. Карантян и Цукихитян тоже изо всех сил постарались убедить их. В этом они действительно казались родителями Арараги-куна. Они напоминали его. Поясню, хотя сходство было завязано на генетике, не последнюю роль играл и одинаковый образ жизни. Они живут под одной крышей, идут по одному жизненному пути, едят одно и то же. Их тела сделаны из одних и тех же веществ, так что понятно, почему они похожи. И напротив, если путь и меню будут разными, как в семье Ханекава, то в итоге мы будем совсем разными. Поэтому говорят, что в семье, где все напоминают друг друга внешне и по характеру, есть некоторое чувство единства. В этом семье Арараги-кун оказалась нормальной. Я почувствовала это, когда они позволили мне присоединиться к своему ужину. Я увидела, что такое семейная беседа. Это было очень свежо. Я даже включилась в нее. Хоть и вздрагивала, когда мать Арараги-куна настойчиво расспрашивала меня о своем сыне. После этого можно было принять душ. Кстати говоря, с последнего использования душевой кабинки прошло 3 дня. Похоже, в последнее время для Карантян и Цукихитян мыться вместе стало своего рода правилом, потому что в ванную они вошли вместе. И там было очень тесно. «А ты не задираешь нос, Цубаса-сан?» Вот такая беседа завязалась в упомянутой душевой кабинке. Мы едва влезли туда, как в каком-то эксперименте из серии «Сколько людей поместится в телефонную будку?». Иными словами, ни о какой чувственности не могло быть и речи. И вот там Карантян сказала. «В смысле, может это просто от того, что я дура, но когда я говорю с умными людьми в школе, многие из них вызывают у меня мысли вроде «Ух ты, какая ты умная!». Как будто они изо всех сил стараются собрать все сложные слова вместе и наговорить что-то, на что всем плевать. «Но ты умная, Цубаса-сан, и ты говоришь со мной на моем уровне. Это замечательно!» «Так и есть», — встрял Цукихитян. Ее распущенные волосы оказались очень длинными. Похоже, росли они еще быстрее, чем у Камбара-сан. Чудовищно. «Но, похоже, так и есть, Карантян. А люди, которые в самом деле умны, вообще лучшие в своем деле, будь то спорт или что-то еще, говорят абсолютно нормально и кажутся абсолютно обычными. Видимо, это потому, что они настоящие, и им не нужно ничего доказывать». Услышав похвалу, я почувствовала себя неуютно. Хотя Цукихитян была права насчет лучших людей, кажущихся удивительно нормальными. Но в моем случае дело вовсе не в этом. Я ненормальна. И я не умна. Я сомневаюсь, что кто-то мог приукрашать реальность и задирать нос больше, чем я. Я поняла это на Золотой неделе и перед культурным фестивалем. Настолько, что хотела отречься от этого. Настолько, что почувствовала ненависть. «Я всегда думала о том, как видит вещи умный человек», — сказала Карантян. «Например, когда мы смотрим на одно и то же, мы видим разные вещи. Для меня число пи всего лишь набор чисел, а, скажем, для Эйнштейна — прекрасная последовательность». «О, ну не знаю», – расплывчато ответила я. На этот вопрос было сложно ответить во всех смыслах. По сути, чувства, необходимые для осознания важности и ценности математических красот вроде пи или золотого сечения, жило лишь в немногих гениях. Однако я не считала, что для этого был необходим ум. Даже среди умных людей могут быть те, кто видит в пи лишь набор чисел, – подумалось мне. И наоборот. Вопрос в индивидуальных различиях, а не в наборе условий. Разница между восприятием Карантян и Эйнштейна не так уж и отличается от разницы между восприятием Карантян и Цукихитян. Например, представим, что у нас есть роман, написанный от первого лица. Если взглянуть с иной точки зрения, это будет совсем иная история, как мне кажется. Так дела Холмса, рассказанные самим Холмсом, будут отличаться от рассказанных Ватсоном. Кстати говоря, среди дел Шерлока Холмса существует короткая история со всезнающим рассказчиком. Однако с объективной точки зрения нельзя утверждать, что этот мир был правильным. Ведь Бог мог совершить ошибку. Например, он случайно создал людей. Когда я столь сблизилась с красотой тела Карантян, с ее мышцами, укрепленными на тренировках, и контрастирующим с ним юным милым телом Цукихитян, я начала думать, а всегда ли Арараги-кун ладит с такими сестрами? Но теперь я хоть немного поняла, почему он такой странный. И так далее. Потом я выбралась из ванной. Белье, купленное в магазине, закончилось, и я подумала, что воспользуюсь старым еще раз. Но Карантян одолжила мне новую пару шорт. А еще пижаму. Странно будет отказываться теперь. Так что я кротко приняла и то, и другое. Но разве это не мужской размер? А? А, это брата. Оу. Я только что надела пижаму Арараги-куна. Я посмотрела в зеркало. Что это за чувство? Будто я сделала что-то, чего не стоило делать. С другой стороны, если я сниму ее сейчас, будет казаться, что это что-то для меня значит. О нет, это просто оправдание. Теперь, когда я ее надела, снимать уже не хочется. Ха, размер как раз подошел. Сказав это, и ничем не выдав смущения, я начала чистить зубы. Но вот рассказывать об этом Синдзигахари-сан не стоит. После этого сестры провели меня в комнату Арараги-куна. Если подумать, хотя я и так это знала, я вторглась в дом Арараги без всякого разрешения Арараги-куна. Позаимствовала его пижаму и кровать. Не будет преувеличением назвать меня хулиганкой, делающей, что ее вздумается. Хуже того, он даже не знал, что я была здесь с разрешения его семьи и девушки. Я подумала, что стоит послать ему сообщение. Но в текущей ситуации, не зная, что с ним, я не решилась. А я сейчас в твоей пижаме, Арараги-кун. Если бы я послала ему это сообщение, то мне кажется, его шансы на успех в серьезном деле, в которое он втянут, значительно уменьшились бы. Кроме того, взглянув на часы, я заметила, что в комнате Арараги-куна почему-то было 4 часов. Он мне не казался особо пунктуальным. Я увидела, что уже больше 9. Вспомнив, что сейчас он встречается с Камбару-сан, я... засомневалась. «Спокойной ночи, Цубаса-сан! Можешь пользоваться всем, что есть в этой комнате!» «Спокойной ночи, Ханекава-сан! До завтра!» Сказали сестры Арараги. Не то чтобы я могла заняться чем-то, кроме сна. Даже если бы я решила поучиться, у меня не было учебников. Их мне одалживала Синдзигахара-сан. Подумав, что стоит завтра пойти в библиотеку и взять несколько книг для школы, я обнаружила, что пялюсь на книжную полку Арараги-куна. Хотя Карантян сказала, что я могу пользоваться всем, что есть в комнате, конечно, я так не поступлю. Однако можно мне простить то, что я посмотрела на его полку. Ее содержимое с прошлого раза весьма изменилось. Он говорил, что не выбрасывает книги, так что, похоже, он клал на полку только непрочитанные книги, а законченные убирал в шкаф. Удивительно, там было много романов. Потому как он обычно говорит и ведет себя, можно подумать, что он читает только мангу. Я взяла случайную книгу и, сев на стул, читала примерно час. Однако чувство присутствия Арараги-куна, исходящее от стола и стула, привело к тому, что слова влетали в одно ухо и вылетали из другого. Когда я выключила свет и легла на кровать, было уже больше 11. Но, осознав, что я кладу голову на подушку Арараги-куна и сплю на его постели в его пижаме, я не смогла уснуть, пока часовая стрелка не перебралась через 1. Я не должна винить Арараги-куна. Не следует мне даже думать о таком.